и отступничество уже давно угрожало единству общины. Среди малообразованных евреев Йемена было широко распространено убеждение, что новая религия, которую Мухаммед принес в мир, призвана заменить их собственную, и что этому не следует сопротивляться. Когда в Йемене начались религиозные преследования евреев, количество обращенных в ислам резко возросло. Положение еще усугубилось по вине нескольких евреев-отступников, которые стали проповедовать ислам. Цитируя Библию, приводя в подтверждение своих слов предсказания, основанные на астрологии и нумерологических манипуляциях над многозначащими словами Писания, они пытались убедить свою быстро растущую аудиторию в том, что победа ислама была предсказана и является неизбежной. И, словно всего этого было недостаточно, в еврейской среде Йемена объявился молодой человек, провозгласивший себя пророком и предвещавший пришествие Мессии. Он похвалялся тем, что умеет воскрешать мертвых, и обещал воскрешать людей впредь. Еврейские семьи, по его словам, должны раздать все свои деньги и имущество бедным. Готовя евреев к избавлению, которое, по его словам, вот-вот должно прийти, он выступал перед толпами своих сторонников, число которых росло день ото дня. Как это уже не однажды случалось в долгой истории еврейского народа, община страдала от суровых взысканий местных правителей за то, что в ее среде объявился человек, называвший себя «мессией» или его «предтечей». В тех и без того тяжелых обстоятельствах главы общины наблюдали за самозванным так называемым пророком с растущей тревогой и все же не решались вмешаться, потому что многие члены общины и даже некоторые ее главы верили его предсказаниям. Положение стремительно ухудшалось, и главы йеменских евреев понимали, что нужно срочно предпринять решительные шаги. Тогда же Йемен посетил купец Шломо га Коген, пламенный приверженец Маймонида. Он побудил нагида йеменской общины Яакова аль-Фаюми написать Фустат письмо с просьбой о совете, тем более что и сам аль-Фаюми колебался, как же следует поступить. Он не только верил в астрологию, но был убежден, что этот молодой человек, заблуждается ли он или нет, искренен в своих предвещаниях. Ответ на это письмо известен как «Игерет Тиман. Послание в Йемен», а также «Петах Тиква. Врата надежды». Ответ Маймонида читали по всему Йемену. Позднее это письмо получило широкое распространение во всех еврейских общинах мусульманского мира, а будучи переведено на иврит и во многих христианских странах. Хотя послание было обращено к йеменским евреям, оно стало вестником надежды для евреев во всех странах, где они страдали от гнета и преследований. Во многих отношениях послание можно рассматривать как клятву верности иудаизму. В послании в Йемен Рамбам излагает свою точку зрения на смысл страданий еврейского народа. Он убеждает евреев Йемена, что и впредь еврейский народ выстоит перед любой попыткой уничтожить его, как было и в прошлом. Ни жестокость могущественных властителей, ни льстивые речи новых религий о том, что они пришли на смену иудаизму, не превозмогут прочности завета Господня. Рамбам упоминает многих тиранов, которым не удалось отвратить еврейский народ от его веры. Все три разновидности преследователей нашей веры — насильники, опровергатели и подражатели — все погибнут. Они возвысились над нами и поработили нас лишь до времени. Сыны Израиля, рассеянные по всей земле, должны поддерживать друг друга, сильные и слабых, ученые простолюдинов, дабы объединить народ вокруг Торы и не дать ему оступиться. А также напоминайте народу, что нужно помнить Синайское откровение, которое заповедал нам святой, благословен он, помнить его всегда. Святой, благословен он, предостерег нас от забвения его, —